Милейшая дама не преминула воспользоваться моим приглашением, и я уже на следующий день был вынужден бросить все и мчаться к ней. И повторилось вчерашнее. Она требовала чудотворного укольчика, после которого щенята сразу повыскакивали бы, и требовала его немедленно. Мистер Брумфилд не мямлил и не тянул время зря, как я. И на третье, и на четвертое, и на пятое утро она принуждала меня приезжать в Марстон, осматривать Синди и повторять навязшие у меня в зубах объяснения. Развязка наступила на шестой день. В гостиной сиреневого коттеджа темные глаза уставились на меня с тупым отчаянием. — Я уже больше не могу, молодой человек. Говорю же вам, я умру, если с Синди что-нибудь случится. Слышите, умру? Да как же вы не понимаете? Ну, разумеется, я понимаю, как она вам дорога, миссис Дурок. Поверьте, я все понимаю. Так почему же вы ничего не хотите сделать? Я стиснул кулаки так, что ногти вонзились в ладони. Но я же объяснял вам уже. Инъекция питуитрина вызывает сокращение стенок матки. А потому делать ее можно только, когда начались схватки и шейка матки открылась. Если это потребуется, я введу Синди питуитрин. Но если я сделаю укол сейчас, он может вызвать разрыв матки, стать причиной смерти. Я умолк, потому что мне почудилось, будто в уголках моих губ выступила пена. Но, по-моему, миссис Дурок вообще меня не слышала. Уронив голову на руки, она бормотала: «Столько времени я не вынесу, не вынесу!» «И я, пожалуй, не вынесу», — мелькнуло у меня в голове. Пузатенькие йоркшир-терьеры врывались в мои сны, и каждое утро я встречал мысленной мольбой: Ну пусть эти чертовы щенки уже родились!» Я протянул руку к Синди, и она нехотя поплелась ко мне. Как ей верно опротивил этот чужой, который является каждое утро, тискает ее, тычет в нее пальцами. Испуганно на меня поглядывая, вся дрожа, она покорилась неизбежному. «Миссис Дурок», — сказал я, — «вы абсолютно уверены, что после даты вязки вами названной этот кобель больше возле Синди не появлялся?» Она сердито фыркнула. «Вот вы меня про это все спрашиваете. Ну и мне вдруг вспомнилось, что, может, он и прибегал неделю спустя. Ну, видите...» Я взмахнул рукой. «Была вторая вязка, и, значит, срок у нее завтра. Все равно бы лучше бы вы сегодня с этим кончили, вот как мистер Брумфилд. Только кольнул, и никаких больше забот. Но, миссис Дурок, не позвольте вам сказать, что моя фамилия не Дурок!» Я ухватился за спинку кресла. «Не Дурок? Нет. А как? Дули! Дули!» Вид у нее был очень мрачный. «Да, да, конечно!» Я, спотыкаясь, прошел по дорожке к машине и уехал не в самом радужном настроении. На следующее утро из Марцена не позвонили. Мне просто не верилось. Неужели все благополучно кончилось? Но во время объезда на одной из ферм мне сообщили, что меня срочно вызывают в сиреневый коттедж, и я похолодел. Место было отдаленное, отел очень сложный, и дело шло к четырем. Когда я вылез из машины перед калиткой, такой теперь знакомый, дверь коттеджа была открыта, и я пошел к ней по дорожке. Ну а тут в мою ногу ударил какой-то коричневый снаряд. Синди. Но преображенная Синди. Рычащий, лающий комочек ярости. Я попятился, но она впилась зубами в отворот моих брюк и повисла на нем. Я прыгал на одной ноге, пытаясь стряхнуть ее, но тут взрыв звонкого, почти девичьего смеха заставил меня обернуться. С порога на меня, все еще прыская от смеха, смотрела миссис Дули. «Право слово, едва родила, как совсем другой стала. Маленькая, а как их охраняет? Мать каких поискать!» Она с нежной любовью взирала на собачку, болтающуюся на моей ноге. «Так значит, щенки, мне сказали, что вы там еще долго будете, но я и позвонила мистеру Фарнану, он тут же приехал, и вот что я вам скажу, сразу сделал Синди укол, про который я вам еще когда говорила, и не успел он за калитку выйти, как щенки один за другим и пошли, семерых принесла такие дусеньки. Прекрасно, миссис Дулли, великолепно. Зигфрид, конечно, нащупал щенка в проходе. Тут мне удалось избавиться от Синди, и хозяйка подхватила ее на руки, чтобы я мог пойти на кухню полюбоваться новорожденными. Щенки, бесспорно, были отличные. Я поднимал крохотные пищащие комочки, а мать рычала на меня из объятий миссис Дулли, как изголодавшийся волкодав. «Они просто прелесть, миссис Дулли!» — проворковал я. Она поглядела на меня с сожалением. «Я же вам с самого начала объяснила, что надо сделать, а вы слушать не хотели. Всего-то и надо было, что один укольчик сделать. Мистер Фарнон, ну такой дусик, прямо как мистер Брумфилд. Всякому терпению есть предел. Но поймите же, миссис Дулли, он просто приехал в нужный момент, если бы я успел. Ну-ну, молодой человек, не надо обижаться. Я же вас не виню. Просто кто поопытнее, вот так мы и учимся. Она задумчиво вздохнула. Легонький такой укольчик. Попросите, чтобы мистер Фарнон вам показал, как его делать, ведь он еще и за калитку не вышел, как... Я не выдержал. Выпрямившись во весь рост, я произнес с ледяным тоном: «Миссис Дулли, сударыня, в последний раз повторяю вам, фу ты, ну ты!» — воскликнула она уничтожающе. — Нечего мне пыль в глаза пускать. Мы без вас прекрасненько обошлись. Так что ж теперь-то жаловаться? Ее взгляд налился свинцовой суровостью. — И еще! Меня зовут не миссис Дулли. Меня пошатнуло. Мир рушился неизвестно куда. — Простите, что вы сказали? — Я сказала, что меня зовут не миссис Дулли. «Не миссис? Нет!» Она протянула в мою сторону левую руку, и, тупо глядя на ее пальцы, я мало-помалу сообразил, что на них нет ни единого кольца. Наверное, то обстоятельство, что наше знакомство с самого начала шло на очень высоких нотах, помешало мне заметить это раньше. «Нет!» — повторила она. — Никакая не миссис, а мисс. Приемная полным-полна. Но радость от такой приятной неожиданности сразу угасла, когда я вгляделся в ряды голов. Всего только Диммоки. Познакомился я с Диммоками как-то вечером, когда меня вызвали к собаке, которая попала под машину. Адрес привел меня в старую часть города, и я медленно ехал вдоль ряда обветшавших домишек, высматривая нужный номер, как вдруг дверь впереди распахнулась. На мостовую высыпали трое растрепанных ребятишек и отчаянно замахали мне руками. — Он туточки, мистер! — завопили они хором, едва я вылез из машины, и начали наперебой объяснять. — Бонза! Его машина стукнула, мы его домой на руках несли, мистер! — тараторили они. Они тянули меня за рукава, вцеплялись в пиджак, и уж не знаю, как мне удалось открыть калитку. Когда же я все-таки пошел по дорожке к дому, то поднял глаза и обомлел. — Все окно! Изнутри облепили детские мордашки, над которыми махали и стучали по стеклу неугомонные руки. Едва я переступил порог, дверь вела прямо в жилую комнату, как на меня налетел живой смерч и утащил в угол, где я увидел своего пациента. Бонзо сидел, выпрямившись, на рваном одеяле, косматый псище неопределенной породы. Судя по его виду, ничего особенно страшного с ним не произошло, но выражение морды у него было самое страдальческое и полное жалости к себе. Вокруг звенели озабоченные голоса, и разобрать хоть что-нибудь в этом общем хоре было невозможно, и я решил прямо заняться осмотром. Ноги, таз, ребра, позвоночник ни единого перелома, ни малейших признаков внутренних повреждений. Цвет слизистых здоровый. В конце концов, мне удалось обнаружить легкую болезненность в левом плече, и только. Пока я его ощупывал, Бонзе сидел как каменный истукан, но едва я кончил, он рухнул на бок и виновато посмотрел на меня, похлопывая хвостом по одеялу. — Верзила, ты бессовестный, вот кто ты, — сказал я, и хвост задвигался энергичнее. Я обернулся к толпе и через секунду-другую сумел различить в ней родителей. Мамка прокладывала себе дорогу в первый ряд, а щупленький папка озарял меня улыбкой через скопление голов, оставаясь в арьергарде. После нескольких моих настойчивых просьб гам чуть-чуть стих, и я сказал, обращаясь к миссис Диммок, по-видимому, он отделался вполне благополучно. Никаких серьезных повреждений. Наверное, его просто отбросило в сторону и немного оглушило. Возможен и небольшой шок. Вновь меня ошеломил многоголосый гомон. «Мистер, а он умрет! Много у него переломано! Вы его лечить будете?» Я сделал Бонзо инъекцию легкого снотворного. Под моей рукой он окостенел, являя собой картину трогательнейшей собачьей муки. А взлохмаченные головенки озабоченно смыкались над ним, бесчисленные детские лапки поглаживали и похлопывали его. Миссис Диммок налила горячей воды в тазик, и мои руки я успел оценить на глаз численность обитателей дома. Я насчитал 11 маленьких Диммоков, начиная с подростка лет 14-15 и кончая чумазым годовичком, смело ползающим по полу, а, судя по некоторым особенностям, в остальном худой фигуры мамки в недалеком будущем ожидалось новое пополнение. Одеты они были в живописные чужие обноски, штопанные и перештопанные свитерки, заплатанные штанишки, линялые платьица, однако в доме царила атмосфера неуемной жизнерадостности. И Бонзо оказался здесь не единственным четвероногим. Я неверящими глазами уставился еще на одну собаку порядочных размеров и кошку с двумя полувзрослыми котятами, которые появились откуда-то из гущи толпы. Казалось бы, и без того нелегко накормить всю эту ораву, а тут еще лишние голодные рты. Но Диммоков подобные соображения не смущали. Они делали, что хотели, и каким-то образом продолжали свое веселое существование. Папка, как я узнал позднее, на живой памяти не проработал ни единого дня. У него со спиной было неладно, и, как мне казалось, он вел довольно приятную жизнь, с утра прогуливаясь по городу, а вечера тихо коротая за кружкой пива и домино в уютном уголке четырех подков. Видел я его довольно часто. Его легко было узнать, даже в толпе прохожих, потому что в руке у него всегда была трость, придававший ему весьма солидный вид, и шел он быстрой, энергичной походкой, словно его ждали срочные и важные дела. Проложив себе путь к двери, я последний раз оглянулся на Бонзо, все еще распростертого на одеяле. Он ответил мне скорбным взглядом. — По-моему, все должно быть хорошо, — возопил я, перекрывая нарастающий гомон, — но на всякий случай я завтра заеду. Затормозив на следующее утро перед знакомым домом, я увидел, что Бонзо носится по садику в компании полудесятка детей. Они перекидывались мячиком, и пес с энтузиазмом взвивался в воздух, стараясь его перехватить. Сомневаться не приходилось. Вчерашнее происшествие ничуть ему не повредило. Но едва он заметил, что я открываю калитку, как хвост его обвис, и, осев на все четыре лапы, он почти ползком убрался в дом. Дети встретили меня воплями восторга. «Мистер, вы его вылечили! Он же совсем здоров, верно! Утром он чуть не обожрался, мистер!» Ручонки со всех сторон вцепились в мой пиджак и потащили меня в комнату. «Бонзо!» Сидел, выпрямившись на одеяле, совсем как накануне, но при моем приближении медленно опрокинулся на бок с мученическим выражением в глазах. Я со смехом нагнулся к нему. Тертая ты личность, Бонза, но я на твою удочку не попадусь. Кто сейчас в мячик играл? Я чуть-чуть потрогал ушибленное левое плечо и дюжий пес, трепеща, закрыл глаза, подчиняясь своей горькой участи. Но тут я выпрямился и, сообразив, что колоть его не собираются, он вскочил и в два прыжка вылетел в сад. Диммоки радостно закричали, а потом, как по команде, обернулись и посмотрели на меня с благоговейным уважением. Они свято верили, что я вырвал Бонза из когтей смерти. Вперед выступил мистер Диммок. — Вы не откажете прислать мне счет? — произнес он с присущей ему особой солидностью. Накануне, едва переступив порог, я сразу занес этот вызов в категорию бесплатных и даже не записал его в журнал, но теперь я кивнул с полной серьезностью. — Непременно, мистер Диммок. И хотя на протяжении нашего долгого знакомства ни единая банкнота не перешла из рук в руки, он неизменно произносил в заключении моего завершающего визита: «Вы не откажете прислать мне счет?» Таково было начало моих длительных и тесных отношений с Диммоками. Они явно прониклись ко мне большой симпатией и старались видеться со мной как можно чаще. Неделю за неделей, месяц за месяцем они приводили и приносили богатые ассорти собак, кошек, волнистых попугайчиков и кроликов, а когда окончательно убедились, что мои услуги бесплатны, заметно увеличили число наших встреч. Если приходил один из них, с ним приходили все. Я тогда упорно старался расширить нашу работу с мелкими животными, и при виде полной приемной сердце у меня радостно ёкало, лишь для того, чтобы в очередной раз наполниться разочарованием. Увеличилась и теснота в приемной. Они затеяли приводить с собой свою тетку, миссис Паундер, проживавшую в конце той же улицы. Им страшно хотелось показать ей, какой я замечательный. Миссис Паундер, очень грузная дама в засаленной велюровой шляпке, кое-как державшаяся на небрежном пучке волос, видимо, разделяла родовую склонность к многодетности и обычно приводила с собой двух-трех собственных чад. Именно так обстояло дело в то утро, с которого я начал рассказ. Я обвел внимательным взглядом многочисленное общество, но со всех сторон видел только сияющих Диммоков и Паундеров, и обнаружить своего пациента не сумел. Затем, точно по заранее условленному сигналу, они раздвинулись вправо и влево, и я увидел маленькую Нелли Диммок с щеночком на коленях. Нелли была моей любимицей. Не поймите меня ложно, мне все они нравились. И разочарован я бывал лишь в первую минуту, такой это был симпатичный народ. Мамка и папка неизменно обходительные и бодрые, а дети при всей их шумливости всегда вели себя воспитанно. Такие уж это были солнечные, счастливые натуры. Завидев меня на улице, они принимались дружески махать мне, пока я не скрывался из виду. Я их часто встречал. Они постоянно шныряли по улицам, подрабатывая по мелочам, разносили молоко, доставляли газеты. А главное, они любили своих собак, кошек и прочих, и нежно о них заботились. Но, как я сказал, Нелли была моей любимицей. Ей было лет 9, и в раннем детстве она перенесла детский паралич, как тогда говорили. Она заметно хромала, и, в отличие от своих пышущих здоровьем братцев и сестер, выглядела очень хрупкой. Ее тоненькие ножки и спички, казалось, вот-вот переломятся. Но худенькое личико обрамляли, падая на плечи, вьющиеся волосы цвета спелой пшеницы, а глаза за стеклами очков в стальной оправе, правда, чуть косившие, пленяли ясной и прозрачной голубизной. — Что у тебя там, Нелли? — спросил я. — Собачка, — полушепотом ответила она. — Моя собачка, твоя собственная? Девочка с гордостью кивнула. Совсем-совсем моя. Ряды диммокских и паундерских голов закивали в радостном согласии, а Нелли прижала щеночка к щеке с улыбкой, полной щемящей прелести. У меня от этой улыбки всегда вздрагивало сердце. Столько в ней было детской безмятежной доверчивости, таившей еще что-то пронзительное, трогательное, возможно, из-за ее хромоты. — Отличный щенок! — сказал я. — Спаниель, верно? Она погладила шелковистую головку. — Ага, кокер. Мистер Браун сказал, что он кокер. Ряды всколыхнулись, пропуская мистера Диммока. Он вежливо кашлянул. — Самых чистых кровей, мистер Хэриот, — сказал он. — У мистера Брауна из банка сучка ощенилась, и эту вот он подарил Нелли. Мистер Диммок сунул трость под мышку, извлек из внутреннего кармана длинный конверт и торжественно вручил мне его. Тут, значит, его родословное. Я прочел документ сначала до конца и присвистнул. Да уж, аристократ из аристократов, и имя у него звучное. Дарроуби Тобиас III. Великолепно. Я опустил взгляд на девочку. — А ты как его называешь, Нелли? — Тоби, — ответила она тихо. — Я его Тоби называю. Я засмеялся. — Ну, слава богу. — Так что же с Тоби такое? Почему ты его принесла? Откуда-то поверх голов донесся голос миссис Димок. Тошнит его. Мистер Хэриот, прямо ничего в нем не задерживается. Да — Да-да, представляю. Глистов у него выгоняли? Да нет, вроде бы. Ну, тогда дим ему пилюльку и дело с концом. Но все-таки дай-ка его мне, я посмотрю. Наши клиенты обычно удовлетворялись тем, что посылали с животным одного своего представителя, но Диммоки, естественно, двинулись за щенком всем скопом. Я шел по коридору, а за мной от стены к стене валила толпа. Смотровая у нас невелика, и я не без опаски следил, как моя многочисленная свита втискивается в нее. Однако всем хватило места. И даже миссис Паундер отвоевала себе необходимое пространство в заднем ряду, хотя ее велюровая шляпка избилась на сторону. Обследование щеночка заняло больше времени, чем обычно, так как мне пришлось пролагать себе путь к термометру, а потом проталкиваться в другом направлении за стетоскопом, но всему наступает конец. — У него все нормально, — объявил я. — Так что неприятности только от глистов. Я дам вам пилюлю, пусть примет с самого утра. Толпа ринулась в коридор, словно на последних минутах футбольного матча, схлынула с крыльца, и очередное нашествие димоков завершилось. Оно тут же вылетело у меня из головы, и поскольку ничего особо интересного не произошло, я мог бы щенка и не осматривать. Некоторая кособрюхость говорила сама за себя, и уж никак не ожидал снова его увидеть в ближайшее время. Но я ошибся. Неделю спустя приемная вновь оказалась битком набитой, и я опять обследовал Тоби на узкой прогалинке в смотровой. После приема моей пилюли вышло несколько глистов, но рвота не прекратилась, осталась и кособрюхость. — Вы кормите его понемногу 5 раз в день, как я велел? — спросил я на всякий случай. Посыпались утвердительные возгласы, и я поверил. Своих животных диммоки опекали не за страх, а за совесть. Нет, причина крылась в другом. Но в чем же? Температура нормальная, легкие чистые. Ни малейших симптомов при прощупывании живота. Я ничего не понимал и от отчаяния прописал нашу противокислотную микстуру. Но откуда же у маленького щенка повышенная кислотность? Так начался период холодного отчаяния. 2-3 недели я тешил себя надеждой, что все само собой образовалось, но затем приемная наводнялась диммоками и паундерами, и все начиналось сначала. А Тоби тащал и тащал. Я перепробовал все. Успокаивал желудок, менял диеты, прибегал даже к шарлатанским снадобьям. Димоков я без конца допрашивал об особенностях рвоты, через сколько времени после еды, какие промежутки между спазмами. Ответы были самые разные. Иногда сразу же, а иногда и через несколько часов. Света нигде не брезжила.